Глава 37. Финишная прямая. Услышав новость про звонок Кудрявого, Александр Борисович просиял, встал из-за стола с довольным видом, потирая руки. «Вот это и называется, жадность фраера сгубила», — назидательно сказал он Грязнову. «Поделись Загорских выпивкой с Кудрявцевым, тот его и не продал бы». Вячеслав Иванович прекрасно знал психологию своих агентов, он запротестовал. «Точно так же продал бы, как и сейчас, только выпей они и поговори по душам, убийца разоткровенничался бы, у нас сейчас имелась бы дополнительная информация о нем. А так в какой-то степени действуем наугад. Ты поедешь на задержание?» «Обязательно». Вадик Кудрявый целый день не спускал глаз с подъезда. Не уйдет ли тип, на которого он вчера затаил злобу? «Дома торчит», — отрапортовал он приехавшим милицейским собравцам. Четверка бойцов организовала засаду. Двое остались в подъезде, двое других расположились с тыльной стороны дома. Не так уж сложно выпрыгнуть с третьего этажа, тем более что внизу растут пышные кусты, до сих пор не утратившие своей зелени. Вскоре приехали Турецкий и Грязнов. «За дверью матерый убийца», — напомнил генерал собравцам. «Как бы чего ни вышло, будьте начеку». Сказав это, Вячеслав Иванович нажал кнопку звонка восьмой квартиры. Никакой реакции не последовало. Он позвонил еще раз и закричал. «Загорский, откройте. Мы видели, что у вас зажегся свет. Знаем, что вы дома, вы окружены, и сопротивление бесполезно. Не усугубляйте свое положение». Одна за другой приоткрывались двери соседних квартир, жильцы следили за милицейской операцией. Стоя на площадке четвертого этажа, с интересом поглядывал Вадик Кудрявый. Внизу появилась группа подростков. Видимо, кто-то из друзей сообщил им, какое событие происходит в их подъезде. Чтобы не превращать действия милиции в шоу, Турецкий приказал собравцам взломать двери восьмой квартиры. Загорских с испуганным видом сидел в дальней комнате. Он не оказал ни малейшего сопротивления. Если бы Турецкий не был уверен в том, что один из братьев сейчас находится на своем рабочем месте в банке, то решил бы, что перед ним Василий. Такое поразительное сходство. Однако стоило Ерофею раскрыть рот, как разница почувствовалась. Финансист уже пообтерся в Москве, на нем появился городской лоск, а этот деревня деревней, и на вопросы-то по-человечески ответить не может, бубнит как из бочки. Задержанный дал им свой паспорт. Загорских Ерофей Тимофеевич прописан в деревне Локотовке, Нижнеудинского района Иркутской области. «Чем вы занимались в Москве?» «Работал охранником в банке». «Кого охраняли?» «Людмилу Витальевну, председателя правления». «Как ее фамилия?» «Скворцовская». «Кто вас с ней познакомил?» «Василий». «Какой Василий?» «Брательник». В таком духе проходил этот допрос. Каждое слово из Ерофея следователям приходилось тянуть клещами. С грехом пополам выудили, что полгода назад Василий пригласил деревенского брата в Москву и поселил в однокомнатной квартире. Познакомил его со своей начальницей, очень красивой женщиной, Людмилой Витальевной. Велел ему слушаться эту Людмилу, словно мать родную. Поэтому он и выполнял все ее указания. Ей очень нравилось смотреть, как тот стреляет. У нее есть домик в деревне во Владимирской области. Они иногда ездили туда, и там Ерофей, подальше от городского многолюдия, демонстрировал ей свое уникальное мастерство. Стрелять он научился еще в детстве, когда ходил с отцом и другими мужиками на охоту в тайгу. Постепенно он стал в деревне лучшим охотником. «С одного раза могу убить хоть кого, хоть зверя, хоть человека». В июне у Ерофея был день рождения. Людмила Витальевна подарила ему пистолет «Макарыч» с глушителем. Сказала, что он зарегистрирован на ее имя и велела хранить как зеницу ока. Раньше Ерофей стрелял только из охотничьего ружья. Подарок он освоил в два счета и уже через несколько дней сообщил Скворцовской, что из пистолета никогда не промахнется. Ради брата, ради Людмилы застрелит любого, если они вдруг пожелают. Кого же они пожелали застрелить? Сперва Тамару Афанасьевну Преснякову и ее охранника, потом кого-то из их знакомого, который живет возле Донских бань, а вечером того же дня женщину, она жила в теплом стане. В общем и целом, сведения сибирских милиционеров, полученные ими у односельчан Ерофея Загорских, о том, что этот человек с большой придурью, подтверждались. Вел он себя совершенно непонятно, сдался без малейшего сопротивления, на вопросы отвечал с глуповатой улыбкой. Когда следователи поинтересовались его окружением, взял лежавшую в коридоре на ящике для обуви полотняную сумочку с веселеньким узором и достал оттуда пистолет с глушителем. Это была самодельная работа, без заводских номеров. Разумеется, он нигде не был зарегистрирован, а регистрации на свое имя Скворцовская сказала глупому киллеру, чтобы успокоить его. Интересно, у кого купила пистолет Людмила Витальевна? Таких подробностей Загорских не знал. «На сегодня достаточно», — решительно произнес Турецкий. «Детальные показания относительно убийства ваших четырех жертв расскажете завтра». «Ну что скажешь?» — спросил Александр Борисович генерала, когда собровцы увели Загорских. «Домик в деревне», — коротко ответил тот. Выйдя из дома, Турецкий и Грязнов не обратили внимания на стоявший среди других машин черный Ситроэн с включенными огнями. Не заметили, что в нем сидели четыре человека. Это были Костя Капитал и его соратники. Они подъехали сюда недавно, как раз в тот момент, когда из нужного им подъезда милиционеры вывели какого-то мужчину и посадили в УАЗик. Даже не успев разглядеть арестованного, преследователи Загорских прекрасно поняли, что они опоздали. Денежки уплыли из-под носа.